Шла, все убыстряя шаг. Меня тут, кажется, все уже знали. Секретари, встречающиеся по дороге, кивали приветственно. Секретарь нашего факультета стихии Земли вообще поделилась конфеткой и сказала, чтобы я зашла после лекций. Она мне учебники из библиотеки взяла. Я рассеянно кивала, идя к единственной и в то же время безумно пугающей цели — кабинету ректора. Подойдя к массивным дверям, резко выдохнула, даже не зная, что говорить буду. Разве что могу в качестве предлога отчитаться по поводу разлитого в доме зелья и постучала. «Миладушка, девочка, входи!» — раздалось над дверью. Судя по голосу, настроен магистр был ко мне по-доброму, но меня все равно охватило какое-то плохое предчувствие. Правда, это не помешало потянуть дверцу на себя и войти в кабинет ректора. И поняла, что предчувствие не обмануло. Помимо радушно улыбнувшегося мне магистра Валентайна, в кабинете сидел Воронир. Мы увидели друг друга одновременно. Видимо, Воронир просто не понял, какую Миладу имеет в виду ректор. Имя-то распространенное. Но едва я вошла, он повернул голову, и мы оба застыли. Я испуганным, сжавшимся от ужаса зайцем, а вот он медленно расправляющим кольца разъяренным удавом. «Ты!» — прогремело так, что башня пошатнулась. «Ты!» — хриплый рык. Я от ужаса не смогла даже пошевелиться. И не знаю, показалось или нет, но Воронир, даже учитывая, что он был в ярости, выглядел каким-то неправильным, дерганым, нервным, бешеным, неудержимым, неестественно быстрым. Воронир подскочил, отчего его черные вороного цвета волосы взметнулись и рассыпались по плечам. Крылья внушительного орлиного носа трепетали от гнева, воздух вырывался со свистом сквозь стиснутые зубы. «Ты!» Он двинулся ко мне, отшвыривая стулья и катку с цветком с пути, и более всего напоминавший сейчас горный обвал. Неудержимый, каменный, убийственный. «Ты!» Рука его метнулась вперед, пальцы сжали шею. У меня не было сил даже пошевелиться. Обмерев от ужаса, я смотрела на магистра Воронира огромными испуганными глазами и лишь вскрикнула, едва он схватил меня. Но это дало какой-то совершенно неправильный результат. «Ты?» — вдруг как-то совершенно иначе произнес магистр, с неожиданным интересом рассматривая меня. «Хм, такие глазищи!» И хватка на моей шее ослабла. А я сквозь грохот испуганного сердца услышала явно не в первый раз сказанное. «Владимир, угомонись!» Но в синих глазах Воронира только просыпалось что-то темное, липкое, жуткое, пугающее гораздо сильнее, чем страх смерти, что-то неправильное. И это ощущение неправильности как-то мигом напомнило профессора Нарски, когда на ней был агрессивный, меняющий ее поведение артефакт. Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять. На Воронире не было никаких украшений, ничего. Но с ним точно что-то было не так. «Так вот о каком изумруде шла речь!» Задумчиво разглядывая меня, произнес магистр, и его большой палец коснулся моей нижней губы, проведя по ней сильным нажимом. Это движение заставило содрогнуться и вывело из ступора. «Что? Что вы делаете?» — испуганно прошептала я. «Оцениваю», — холодно отозвался Воронир и пояснил. «Оцениваю степень притягательности изумруда». Отшатнувшись, я больно ударилась о мгновенно закрывшуюся дверь. «Владимир, хватит!» — я сказал. Подскочил с дивана Валентайн. В его глазах я увидела те же сомнения в нормальности магистра, что охватили и меня. Но Воронира наши сомнения не трогали, он, продолжая вести себя столь же неадекватно, обернувшись к отцу, со странной интонацией произнес. «Показать фокус? Если только он не связан с попыткой заняться актом размножения», едко ответил Валентайн и уже серьезно приказал. «Владимир, не трогай девочку». Воронир демонстративно вскинул руки, словно сдаваясь, отступил от меня на несколько шагов, глядя с холодным прищуром, а в следующий миг с его пальцев сорвалось и понеслось в меня яркое, нестерпимо горячее пламя. Я заорала, резко присела, закрываясь руками и, собственно, тем, что успела проорать в приступе дикого ужаса. Щит призванного эспирата укрыл меня от первой лавины огня, но был полностью сметен второй. «Владимир!» Воскликнув, подбежал ко мне магистр Валентайн и загасил пламя. Но было поздно. Огонь сжег до угля двери часть пола, оставил черные подпалины на стенах, но ничуть и ничем не затронул меня. Сжавшаяся и прикрывшая голову руками, я медленно отняла ладони, потрясенно глядя на совершенно целую, ничуть не поврежденную одежду. на даже не покрасневшую кожу, на волосы, которые все еще оставались на мне и свисали по плечу привычной косой. А затем в священном ужасе посмотрела на магистра Воронира, победно взирающего на меня сверху. «Я долго искал причины этого удивительного явления», — прозвучал холодный, полный ненависти голос магистра Воронира. «Очень долго. Это не давало мне покоя. Но я нашел. Знаешь, отец, почему огонь ей не страшен?» Магистр Валентайн стряхнул с руки готовое исцеляющее заклинание и, зло глядя на сына, прошипел. «Горю в нетерпении услышать твою очередную теорию». И с явным осуждением, взирая на потомка, магистр протянул руку, потрясенной мне, помогая подняться, стряхнул с плеча черную сажу, упавшую со все еще тлеющей двери, улыбнулся виновато и... «Потому что она сердце дракона!» — с ненавистью проорал Воронир. Магистр Валентайн удивленно обернулся к нему, укоризненно головой покачал и, взяв меня за плечи, провел вглубь кабинета, усадил на диван, сел рядом и по-отечески спросил. Перепугалась. Кивнула, в глазах невольно заблестели слезы. «Бедный ребенок», — скорбно покачал головой ректор, и, повернувшись к сыну, устало сказал. «Я знаю». Я даже дрожать перестала, хотя после стены пламени меня основательно потряхивало. А Валентайн, успокаивающе погладив меня по руке, продолжил. «Я читал твой отчет и просмотрел показания очевидцев. То, что владыка влюблен в девочку, было понятно сразу. Но главнокомандующий обошел брата и связал девочку с одним из своих приспешников. Мелада замужем, Владимир. Не по своей воле и, к сожалению, воспрепятствовать этому я не успел. Но тут твоя вина, мой мальчик. Ты упустил прекрасного мага и чудесную девушку. С душой чистой настолько, что драконы не могли этого не заметить. У меня было непередаваемое ощущение, что мои глаза все округляются и округляются». «Сердце дракона», — задумчиво проговорил магистр Валентайн. «Значит, Гарат действительно полюбил». Он сжал мою ладонь, похлопал по ней и решительно сказал. «Нет, в любом случае владыка уже у нас в руках, поэтому девочку не трогать». «Что?» — неверяще переспросил Воронир. «Отец, ты осознаешь, что сейчас сказал? Она сердце дракона. Убьешь ее, считай, убил дракона. Я поднял всю информацию, что была у эльфов. Наири у драконов редкость, случается, да, но редкость по той причине, что истинная Наири, та, что становится сердцем, становится и единственной слабостью этих монстров». Я сидела, приоткрыв рот от изумления, но Валентайн отреагировал очень спокойно. «Это ты не осознал, что сейчас услышал, сын». Взгляд ясных глаз был укоризненным. «Владыка у нас, я убью его и так, без того, чтобы подвергать уничтожению доброго и светлого человечка. К тому же девочке и так досталось в этой жизни». Воронир словно безумный метнулся к отцу. Полы его мантии взметнулись, как вороновы крылья. Навис над магистром, по сравнению с сыном, показавшимся совсем старым, и прорычал. «Да ты в своем уме!» И, отшвырнув меня с дивана, без жалости, без сожалений, без стыда и совести, Воронир выкрикнул заклинание. «Аградона!» Страшное, чудовищное по своей сути заклинание мгновенной смерти сработало мгновенно. Упавшая, я вскинулась было в безумной попытке призвать щит и спасти ректора университета стихийных сил, но все, что успела сделать, это лишь увидеть последние мгновения жизни магистра Валентайна, в которого безжалостно вгрызались ядовитые призрачно-фиолетовые змеи, и его полный, неверия взгляд, направленный на родного сына. «Нет», — прошептала в ужасе. И этим обратила внимание обезумевшего Воронира на себя. Но вместо парализующего ужаса я испытывала совершенно иной, жуткий ужас от содеянного магом. «Это же ваш отец!» — потрясенно выдохнула я и сорвалась на крик. «Это же был ваш отец, как вы могли!» Воронир пошатнулся, что было бы вовсе неудивительно после того, какое заклинание он использовал. Но я ошиблась, никакой слабости он не испытывал. На него, судя по расширившимся, практически затопившим радужку зрачкам, окончательно нашло безумие. «Это все ты!» — вдруг прорычал магистр. Его глаза лихорадочно заметались по кабинету, руки затряслись. «Это ты, драконья отродья! Ты ворвалась в кабинет и напала на старика, я просто не успел ничего сделать и не смог бы. Ты сердце дракона, ты защищена их магией!» И он метнулся к двери, явно собираясь призвать на помощь, но уже в следующее мгновение остановился, так и не схватившись за дверную ручку. что могло закончиться полным обрушением обуглившегося дерева. Потому что до него дошло то, что я и так знала. Я не смогла бы использовать заклинание Аградона никак и никоим образом. Для него требовался слишком высокий уровень владения магией. Студенту-недоучке подобное могло только сниться. Воронир принял удар молча. Отвернувшись от двери, развернулся к останкам своего отца. От них оставался лишь обтянутый кожей скелет. Яд призрачных змей уничтожает ткани, все, что остается — одни кости. Магистр с бесстрастной деловитостью осмотрел труп, протянул ладони, сжег и мягкий уютный диван, и нашедшего на нем смерть магистра Валентайна. Без жалости, без сожалений, без угрызений совести. И вдруг неестественно резко повернул голову ко мне, спросил с полубезумными нотками в голосе. «Осуждаешь?» Осуждала, открыто и не скрываясь. Он был плохим отцом, решил почему-то оповестить меня Воронир. «Вы говорите это сироте, готовой отдать все на свете, лишь бы ее родители были живы», — произнесла я. Магистр дернул плечом, словно отгоняя назойливую муху, и удовлетворенно сказал. «Теперь мы оба сироты», а затем, развернувшись ко мне всем телом, вдруг как-то угрожающе произнес. «Ты девственница». Не то чтобы это было неправдой, но мне очень не понравилось то, как маг это сказал, особенно в свете рассказанного Иренарном. Правда, о научных изысканиях убитого им отца Воронир явно не знал, иначе не заявил бы. «Ты девственница. Если бы отец был прав и брак бы действительно состоялся не по твоей воле, ты бы сейчас так свободно не сидела. Тебе было бы больно. Но, судя по движениям, боли ты явно не испытываешь. Ты девственница», — заключил почти торжествующе. И это было таким бредом, потому что как раз больно мне было. От того, с какой силой он швырнул меня с дивана, у меня теперь имелся как минимум синяк на все бедро. И он болел, и бедро болело тоже. Но когда такие мелочи волновали магистра Воронира? Безумно глядя на меня, он, подхихикивая, произнес. «У меня есть древний владыка долины и одна магически одаренная девственница. Изумительный набор для жертвоприношения». Его внешность начала стремительно меняться, копируя облик только что убитого магистра Валентайна. «Просто изумительный!» Призвание портала было неожиданным и для меня, и, кажется, даже для невменяемого Воронира. В портал мы провалились буквально.